Глава 8. Сомнительный богослов. Фома только развил учение отца богословия, объявил философию служанкой теологии. Ансельм первый сказал: «Верую, чтобы понимать». Ученик гонимого им Расцеллина сказал: «Исследование — вот ключ к мудрости». Через сомнение приходим к исследованию, а через исследование схватываем истину. Это почти слова Кирилла Александрийского. «Ищите и обрящите, толците и отверзятся». Для величайшего христианского философа Оригена нет тайн. Он все объяснял. Следуя этому своему любимцу, и Абеляр старался все объяснить приложением своей диалектики. Это целая эпоха в теологии. До тех пор богословы занимались лишь толкованиями Библии от святых отцов. Их и называли библейщиками или практиками, ибо они только проповедовали свою веру, не мудрствуя лукаво. Это не удовлетворяло пытливого Абеляра. Он первый взялся толковать от разума, сличая критически одинаковые места в Библии и постановляя свой приговор, высказывая свое мнение, сентенцию. Отсюда новая школа в богословии, мысли обильные, сентенциозные доктора или теоретики. В Древнем Риме слово «сентентия» означало судебный приговор. У схоластиков это приговор ученого, мнение, особенно разрешение противоречий. В описываемое время нередко издавались книги сентенций. Наиболее прославилась «Liber Sententiarum» — грузная хрестоматия библейских изречений Петра Ломбарда, ставшего епископом парижским вскоре по смерти Абеляра. Эта книга до самого конца Средних веков служила учебником теологии в Парижском университете. Оттого Ломбарда называют отцом школы сентенционных, хотя он только первый преподавал в этом виде официально. Истинный творец школы, Абеляр, читал как бы частные курсы богословия. Сам Ломбард не расставался с «да» и «нет» Абеляра, называя эту книжку своим требником. Началом ее должно считать весьма любопытную книжку Абеляра «Да и нет», свидетельствующую о глубокой учености нового теолога. Это собрание 1800 противоречий в Библии. До самого XIX века эта книжка служила каким-то пугалом. О ней говорили шепотом. Но виной тому было только ловкое название, напоминавшее знаменитые пословицы Эразма и «Почем я знаю» Монтаня. Абеляр не только не разрешал противоречий, но прямо желал помочь церкви устранением этого соблазна. Он указывал на влияние апокрифов или отреченных, подложных книг, а также на ошибки переписчиков. «Sic et non» ходило только по рукам учеников Абеляра и его преемников, как подпольное произведение. Масса не видала книжки в глаза, но была уверена, что тут сидит сам неверующий Аверос, ловко прикрытый диалектическими хитростями философа-лицемера. Ученые-бенедиктинцы XVII века признавались, что имели эту ткань противоречий, но, очевидно, не смели и заглянуть в нее. Открытием «да» и «нет» свет обязан французскому философу-кузену, который нашел ее в двух рукописях в 1836 году и издал в своих «Увраж Инеди де Беляр». Насколько нам известно, книжка до сих пор не переведена ни на один из новых языков. Но, конечно, прискорбны были сами противоречия. Они касались, например, таких вопросов: можно ли представлять Бога материально? Может ли слово принять тело? Грешны ли дети? Справедливо ли самоубийство? И так далее. В то же время Абеляр находил в Библии следы античного антропоморфизма, осуждал аскетизм, высоко ставил древних философов, считал даже некоторых из них достойными канонизации, Ведь пользовались же ими даже апостолы. Их естественная религия местами казалась ему чуть не выше христианства. В неконченной и написанной точно нашим языком книжке «Разговор между философом, евреем и христианином», вышедшей тогда же, нам говорит словно Натан Мудрый Лессинга, желающий устранить из религии все чувственные представления. Впрочем, враги будто и не знали этих книжек. Они набросились на сочинение, по-видимому, самое невинное. То было введение в теологию. Нужды нет, что автор желал подавить ереси, которыми кишела Франция. Книжка возбуждала сомнения в своей благонадежности уже тем, что студенты схватились за нее. Ведь то была сущность лекций их любимца, которых они давно ждали. Затем тонкость и свобода суждений, смелость постановки вопросов, критический дух диалектики или, как говорится в истории бедствий, уподобление человеческого разума — все это показалось завзятым церковникам слишком светским. К тому же введение, конечно, должно было взяться за самую основу вероучения, за само понятие о божестве. Автор и назвал еще свою работу о единстве и троичности. А давно ли собор осудил за эту тему Расцелина? Положим, Абеляр тут выступил против своего учителя, впадавшего почти в тритеизм. Но случилась другая беда. Он впал в ересь единства лица или в сабелизм, считая ипостаси лишь атрибутами. Носясь с своей диалектикой и с классиками, он делал сравнение с тремя частями силлогизма и обращал Святого Духа в платоновский логос. Эта наклонность к единству лица особенно сказывалась в III веке. Тогда возник целый ряд монархивен, которые с разных сторон старались подорвать еще только слагавшееся учение о Святой Троице и служили предтечами арианства. Сюда относятся и савелиане, последователи римского пресвитера Савелия около 200 года. Они признавали только одну божественную сущность в трех временных видах откровения миру. Знаменитый «Трактатус де имитате et тринитате дивина» Абеляра был найден и издан лишь в 1891 году благодаря фрайбургскому богослову Штольцле. И совершилось по Писанию «Сами враги — наши судьи». Собор в Суассоне сжег видение 1121. А дело было нелегкое. Сам подсудимый доказал, что еретики-то — судьи, у которых выходило так, что отец может быть своим собственным сыном. Главный из судей признал, что во введении не было ничего, что походило бы на открытую ересь. И вышел такой соблазн. Абеляра, восставшего против Расцелина, осудили за тот же номинализм, который сгубил Расцелина. А потом на соборе в Сане автора обвинили за те же книги в противоположной ереси. То была двойная ошибка со стороны церкви. Осуждение придало силу именно опасным сторонам Абеляра и ослабило поддержку, которую всегда находила догма в схоластике. Человек верующий, Абеляр был самим разумом, протягивавшим руку вере. Он хотел именно подогнать веру к схоластике, чтобы оградить ее от самой диалектики. Он говорил: «Не желаю быть Аристотелем, если это отдалит меня от Христа». Но после осуждения кто мог верить в искренность таких заявлений? Не без основания приписывали страху ту переделку введения, которую вскоре издал Абеляр, под именем уже самой христианской теологии. Здесь именно были выкинуты места, осужденные на соборе. И Абеляр всячески старается опровергнуть и сабелизм, и арианство. Он приводит даже пример печати, воска и оттиска, сливающихся в отпечатанном. Тем более изумительно, что 20 лет спустя Абеляра осудили на новом соборе и, главным образом, опять за Святую Троицу. Впрочем, Санский собор уже был сознательным походом против рационализма вообще. Ведь он был делом Бернара, то есть мистики, этой теории стремления непосредственно сливаться с Богом по личному вдохновению, стремление до того сильного, что оно проявлялось даже у новых еретиков в отпор формализму и обмерщению церкви. Упиваясь Платоном, которого он знал только по Августину, Бернар стал медоточивым доктором. Он учил, что нужно безмерно любить Бога, углубляясь в него оком созерцания. Он проповедовал сладость экстаза, то есть выхождение духа из самого себя, буддийского самоосвобождения от мышления, этого высшего ученого невежества. По словам профессора Гауссрата, он перетолковал в музыкальной лирике своих проповедей «Песню песней», как страстное обращение к Христу, этому жениху души, этому меду в устах, благозвучию в ушах, ликующему гимну сердца. Он научил братью по кельям простираться у креста, целовать раны Христа, обливать слезами его пронзенные ноги, в прерывающейся, всхлипывающей речи выражать избыток ощущений. Бернар всей душой возненавидел ученых-умников. Он писал папе об их апостоле, заимствуя у него же диалектические обороты. Ему угодно знать все, и над небом, и под землей все, кроме святого невежества. Он поднимает лицо к небу, испытует глубину Божию и, возвращаясь к нам, приносит несказуемые слова, которых никто не дерзнет произнести. Готовый рассудить все, он мнит о вещах выше разума, вопреки разуму и вере. Что может быть противнее разуму, как не усилие преодолеть разум разумом? Что противнее вере, как не отказываться от веры в то, чего нельзя постигнуть разумом? Этот человек в поте лица своего вечно гоняется за новшествами и, не находя их, выдумывает небывальщину, как правду. Кто может выносить это? Кто не заткнет себе ушей при богохульствах нового Ария, Сабелия, Пелагия? Бернар приходил в ужас и от нравственного богословия своего противника. Оно было поистине изумительно для того времени. Мы знаем его только из одной книжки «Познай самого себя». Но основа вполне ясна. Недаром среди 14 пунктов обвинения на Санском соборе 6 взяты из «Познай самого себя». И недаром эта книжка была подпольной, как и «Да» и «Нет». Смелость рационализма, искание новшеств нигде так не блещут у Абеляра. Ведь здесь дело касалось уже не философских диспутов, а самой жизни, поведения человека. Книжка учила: грех — только слово. Он состоит не в проступке, а в намерении, в злой воле. В своем возмездии Бог судит скорее сердце, чем деяние. Преступление невольное или по неведению не есть преступление. Оттого Христос молил Господа простить распявших его. Есть один только грех — нарушение требований собственной совести. Абеляр до того настаивает на намерении, что даже доходит до иезуитского правила, что цель оправдывает средства. И он с полной откровенностью указал на недостатки церковной практики возмездия, особенно исповеди и отпущения грехов. Он отнимает власть связывать и разрешать у дурных владык. Вот где сидел его ученик Арнольд Брешьянский. Он взял это положение в основу своей церковной реформы и республики. Ясно, что к половине XII столетия вполне сложились оба направления средневековой мысли. С тех пор уже можно было называть диалектику и мистику телом и душой схоластики. Не нам судить, верно ли это сравнение и кто был ближе к сущности христианства. Скажем только в заключении, что как бы не грешил разумом в глазах современников великий перипатетик XII века, сердцем это был человек своего времени. Его верующая и именно христианская душа вылилась в проповедях. Это небольшое собрание, которое опять ведет нас к милому Параклету, дороже нам всех его богословских трактатов. В нем столько теплоты и простоты, а иногда драматизма и едкой сатиры на греховодников, особенно в рясе, что эти проповеди не остались бы без действия и в наши дни. В них больше всего вспоминается Христос на горной проповеди.